Он успокаивающе приобнял девушку, и она немедленно прижалась, уткнула лицо в плечо. «Простите», — жалобно забормотала она. «Мне очень страшно. Только не подумайте». «Да не думаю, не думаю». Он невинно погладил ее по спине. «Скажи лучше, где все ваши?» «На молитве, в медиториуме». «А ты что?» «Мне сказано быть с вами». «Ой!» Сиделка торопливо отстранилась. Вошел Валериан. Девушка поклонилась ему в пояс. «Вижу, не теряете времени, мой друг», — сухо сказал Валериан по-английски. «Идемте, укроемся в подполе. Я помогу вам дойти». «Надя!» — перешел он на русский. «Ты здесь больше нужна. Иди в медиториум и молись со всеми. Я буду молиться в уединении». «Бросаете любимую паству?» — спросил Орликин назло по-русски. Вот за такие вещи он и не уважал гейммастера. Надя перевела непонимающий взгляд с одного на другого и сразу поспешила из комнаты. Орликин вдруг сообразил. — Так, Надя! — крикнул он вдогонку. — Быстро выводи всех наружу, чтобы никого в медиториуме, если эта ваша стеклянная пирамида рухнет! — Да, делай, как он сказал, — кивнул Валериан. — Всех во двор! И когда Надя выбежала, повернулся к Орликину. — В подполе на всех места нет. Если пустить туда, будет паника. Люди друг друга передавят безо всяких бомб. Так что пусть молятся наверху, а подпол — убежище для избранных, в том числе для вас. Вставайте, руку мне и вперед, уговаривать долго не буду. Ешьте сами гниль в своем подполе. Я хочу насладиться зрелищем. Валериан нахмурил брови. Вы что, бредите? Или не поняли? Время спасать шкуру. Нашим шкурам ничего не грозит. Цели бомб не здесь. Они бомбят... Солнцеподобная вспышка, несравнимо ярче разрывов снарядов, озарила небо. Бомбы врезались в тучу. Взрыв на миг высветил всю ее изнутри, будто рентгеном выявил все наслоения и слияние бурлящих турбулентных структур. Валериан присел и закрыл голову руками. Но Орликин не пошевелился, когда ударные волны затрясли окно. Долгий, сочный, раскатистый гром. Вот и все. Туча спасла. Орликину хотелось смеяться от радости. Он поднял оконную раму. Порывом налетел ветер, неся едкие запахи гари и озона. Стало немного светлее. Туча все еще висела, но взрыв пробил в ней округлую прорубь диаметром в километр. Сквозь нее синело ясное небо. Стены проруби струились вверх бешеными потоками. Это разогретый взрывом воздух поднимался и увлекал за собой пыль. Раненая туча выла и ревела, как тропический ураган. Она постепенно приобретала форму толстого тора, дымного кольца, что непрерывно выворачивалось изнутри наружу. «Они бомбят космодром и военную базу», — закончил фразу Орликин. «Видите, дыра намного севернее нас. Тратить бомбы на такую грязь, как мы с вами...» Ему опять не дали договорить. Веер огненных стрел бесшумно и стремительно пролетел сквозь дыру. «Вторая кассета бомб! Гниль и тьма!» Орликин бросился на пол, ящерицей заполз под кровать. А там уже прятался Валериан, предусмотрительно заткнув уши пальцами. «Не затыкать!» — успел проорать ему Орликин. «Открой рот, зевай!» И грянул гром. А за ним еще и еще. А напоследок удар такой силы, будто по ушам врезали кулаками. Со стены потолка сыпалась побелка, заставляя кашлять от меловой пыли. Вторая волна, третья. Орликин не считал. Потом был рев и ураганный сквозняк. А потом стало почти тихо. Орликин весь в пыли и звездке выполз из-под кровати. Было светло. На кровати косо валялась рухнувшая с потолка реально мирная спираль. Он глянул в окно. Грибы вырастали в небо. Вырастали с торжественным штормовым гулом. Два гриба — большой и малый. Их ножки струились вверх и источали багровое тление. Купол белой шляпки большого гриба уже дорос до дыры в туче и поднимался сквозь нее в чистое небо. Остаток тучи темным клубящимся валом окольцовывал его. Никогда в жизни Орликин не видел ничего грандиознее и прекраснее. Эти вздымающиеся купола такой безупречной гладкости, такой до слез невинной ангельской белизны. А вокруг предсмертное кипение тучевых громад, провалы мрака, дымные снопы солнечных лучей, синева, пепел и перламутр. «Лик Божий над адом!» — хрипло проговорил Валериан. Он тоже расширенными глазами смотрел в окно. «Да, мой друг, впервые за много лет мне явлено нечто действительно напоминающее о присутствии высшего начала в мире. Как ни кощунственно это звучит». «Вас тоже проняло?» Орликин усмехнулся. Возвышенные речи истинного учителя всегда оказывали на него обратное действие, отрезвляющее. «М-да, куда они попали?» «Большой гриб над космодромом», — показал Орликин. «Рванули холодильники с жидким водородом, а там счет на килотонны. Маленький грибок над ТАЭС». Валериан побледнел. «Радиация?» «Да нет, реактор глубоко, к нему не пробиться. Грохнулись наружные теплообменники. Этот гриб — вода из градиран». «А сами бомбы?» «Вы совсем поглупели со своими овцами, гейммастер. Бомбы кинетические. Гигантские пули, по сути». Орликин смотрел в окно и теперь уже видел, что в саду сломалось много веток. Но, к счастью, ничего не горело. Медиториум устоял. Стеклянная пирамида, как он и предсказал, обрушилась. Успели ли выйти люди? Он попробовал прикинуть общий ущерб. В стандартной кассете 5 бомб. 2 попали в ТАЭС и космодром. Значит, остальные легли где-то на том же отрезке. Это полоса вдоль северного края Новой Москвы. Радиус поражения каждой бомбы 300 метров, но если учитывать детонацию... Ясно, что полностью. В пыль уничтожены ТАЭС, космодром и военная база. Скорее всего, также фабрики, речной порт, перезагрузочный терминал. В остальной колонии и на севере Слободы должны быть сильные разрушения и пожары. Люди? Те, кто успел в укрытие, выжили. Но Новая Москва, как политический и экономический центр, перестала существовать. Зато Арабат и юг Слободы, похоже, отделались легкими разрушениями. «Можете возносить благодарственную молитву», — сказал Орликин. Черные ставят шах. Танит Лавале остановилась перед дверью лифта. Хрупкая фигурка затянута в белый дзантай. За плечами рюкзачок. Пышные огненно-рыжие волосы в беспорядке падают на плечи. Коснулась запястьем ID-сканера. «Надеюсь, мою сигилу еще не успели отозвать?» «Не успели». Сканер зажег зеленую лампочку, дверь отъехала. «Прощай, родная луна». «Бежать с луны, бежать!» «Далтон трус. Сегодня он показал это как нельзя яснее». «Но трус опасный». «Далтон слишком ее боится, чтобы оставить в живых после того, как выгнал в отставку». «Свергнуть его прямо сейчас она не готова. Значит, надо бежать. На землю. К друзьям». Экс-глава разведки Фламмариона вошла в цилиндрическую кабину лифта. 6 кресел располагались в ней астериском. Танит погрузилась в ближайшее. Противоперегрузочные ремни автоматически обхватили ее, щелкнули пряжками. Кресло чуть отъехало к центру, противоположное от центра. Для баланса. Дверь закрылась. Под полом завыл воздух, наполняя пусковую шахту. Пулей пневматического пистолета кабина рванула вверх. 5 лунных G вдавили тело Танит в упругий гель кресла. В боковых окошках все быстрее неслись бетонные стены шахты, металлические швы на стыках сливались в равномерное призрачное мерцание. Наверху, в потолочном окне, с каждым мигом увеличивался черный круг в конце шахты. Выход в открытый космос. Время 12.05. Захват ротоватором в 12.13.

Сказка о говорящей звезде. Где-то внизу мерно стучал двигатель ривербота. Саид успел привыкнуть к этому звуку. Они плыли по Волге больше 5 часов. Начинало темнеть. Саид лежал макушкой к иллюминатору и не смотрел в него, но и так знал, мимо чего они плывут. Все те же поля, сады, насыпи дамб, деревеньки, захолустные пристани, к которым они не причаливали. Рейс был скоростной. Нижегород, Чебоксары, Зеленый мост. С одной только промежуточной остановкой. По полям ползают комбайны. Плавают лодки и баржи. Это уже не по полям, а по каким-то невидимым каналам среди полей. Над серенькими селами — луковицы церквей, башни элеваторов. Кое-где к реке выходит парк с усадьбой окружного начальника. Над крышей 3 флага — Руси, Нижегородской земли и округа. Рядом решетчатая вышка связи. Вдали от берега идет параллельно реке лесополоса, а за ней уныло желтеет пустыня. Приятный, но однообразный пейзаж так и тянулся с тех пор, как ривербот «Ветлуга» отошел от Нижегородской пристани. Он стал так же привычен, как стук моторов. Он больше не вызывал у Саида любопытства. Тесную каюту 2-го класса почти целиком занимала 2-ярусная кровать. Саид лежал внизу. Его руки и ноги были привязаны к кровати тугими эластичными бинтами. Паралич Саида в Нижегороде длился недолго. Минут через 15 тело и голос начали более-менее слушаться, дрожь прекратилась. Все это время он лежал на крыльце банка в полном сознании. Вокруг собралась толпа зевак, а Брэндон только попусту суетился и ничем не мог помочь. Какой стыд. Еще через несколько минут Саид кое-как встал и неуклюже, на каждом шагу спотыкаясь, пошел. Через 30 минут после приступа оправился полностью. Но в каюте Брэндон все равно его привязал. «Все это уже было у мышей», — объяснил врач. «Сначала дрожь и паралич, а потом приступ безумия. Мелантема у всех пробуждает со страшной силой какие-то основные инстинкты. Одни пытаются жрать все подряд, другие — оплодотворять, третьи — убивать, четвертые каменеют от страха». «Я тебе не мышь, а человек!» — возмутился Саид. «У меня воля есть, я могу себя сдерживать». «Я тоже на это надеюсь. Надеюсь. Но, честно говоря, не рассчитываю. Давай я тебя все-таки привяжу. Приступ будет недолгим, 1-2 часа, и ты в норме». И вот Саид лежал привязанным уже 5 часов. С перерывами, размять руки и ноги. А приступ еще и не наступал. «Все-таки он не мышь», — не без гордости думал Саид. «Не так-то легко какому-то шайтанову растению захватить власть над потомком Адама». Сейчас Саид был один. Брэндон пошел за ужином. Мальчик лежал, скучал и думал, что, может, Брэндон и прав. Да, с ним происходит что-то ненормальное. Может, все-таки еще будет этот приступ? Потом какая-нибудь другая дрянь? Может, мелантема вообще превратит его в зомби? Наверное, он должен бояться. Но почему-то не боялся ничуть. С тех пор, как прошел паралич, Саид откуда-то твердо знал, что болезнь пройдет, и все кончится хорошо. Удивительно. Пока с ним ничего не происходило, он боялся своей болезни. А вот теперь, когда начались странности, всякий страх исчез. «Все будет хорошо», — говорил ему внутренний голос, чем-то похожий сразу на голоса отца, матери, кошки Кэт и Брэма Конти. «Скоро случится нечто прекрасное и удивительное, и ты выздоровеешь. Да ты по-настоящему и не болен, а Брэндон просто дурак». Саид лежал, сжимая и разжимая кулаки, чтобы не застоялась кровь. Тут как раз вернулся Брэндон и принес из буфета бумажную коробку с ужином. «Все нормально?» — спросил врач. Сейчас он уже привык и не так суетился и причитал, как сразу после падения. «Ага. Давай-ка руки развяжу, а ноги оставлю. Держи, ешь». Саид сел на постели и охотно принялся за еду. Брэндон пристально следил за ним. Должно быть, опасался приступа дикого аппетита. Смешной. «Деньги остались?» — спросил Саид с набитым ртом. «Остались». Брэндон нахмурился. Деньги были проблемой. В Нижегородском банке выяснилось, что счет Брэндона заблокирован. И сам он вообще-то объявлен в розыск Новой Москвой. Пришлось менять те немногие наличные юни, что были у Брэндона. Обменяли по грабительскому курсу. Да и то успели в последний момент. Объявили какую-то новость, Брендон не сказал Саиду какую, и после нее новомосковские юни перестали брать вообще. Денег хватило на 2 билета только до Зеленого моста, а не до конечной цели Капьяра. В кармане осталась сущая мелочь на еду. На какие деньги плыть дальше? На что вообще жить? Брендон только беспомощно разводил руками. «Ты бы, растяпа, не выжил у нас в Рабате», — думал Саид. Он почти потерял уважение к Брендону, хотя и был благодарен за то, что кормит и ухаживает. Подумать только. «Привязал меня! Пацана! Боится, что я на него наброшусь!» Сам врач, конечно, говорил по-другому. «Привяжу, чтобы ты сам себе не навредил». Но Саид-то видел, что Брендон его побаивается. Да и как врач он был бесполезен. Ничего толком не знал об этой мелантеме. Все надежды Брендона были на Капьяр. Добраться до Капьяра, а там разберутся. Там помогут. Только он утвердил без конца. «Одно слово недотёпа. Пропаду я с ним», — думал Саид. «Нельзя полагаться на него». Но сейчас ему не хотелось об этом думать. Настроение после ужина было отличное. Предчувствие чего-то прекрасного и удивительного становилось все сильнее и как будто освещало все тихим золотым сиянием. Саиду стало жалко Брендона. Так захотелось его утешить, заставить тоже поверить, что тревожиться не о чем, что все будет хорошо. «Брендон», — проникновенно сказал Саид, — «знаешь, ты не переживай за меня. Все со мной будет отлично. Я знаю. Точно знаю. Хочешь, поклянусь?» От этих слов врач явно встревожился еще больше. «А откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». «Обоснуй!» «Упрямая ты башка», — подумал Саид. Он призадумался. Как ему, дураку, объяснить, если он уперся? Как найти слова, которые Брендона убедят? «Ладно, попробуем». «Вот смотри», — начал Саид. «С чего ты взял, что мелантема — это плохо?» «А как же?» У Брендона даже глаза округлились от удивления. «Черный цветок послали аквилиане, наши враги. Те, кто один раз уже ударил по земле, чего хорошего от них ждать?» «У нас говорят, что аквила — орудие гнева Аллаха, а Аллах милостив и милосерден. Но ты в Аллаха не веришь, поэтому скажу по-другому. С чего ты взял, что мелантему послали именно аквилиане, а не другие какие-нибудь существа, которые нам друзья?» «Хм, аквила — единственная известная внеземная цивилизация. Были бы у нас друзья, мы бы знали. Друзья не прячутся». «Даже если так. Почему ты думаешь, что раса аквилианская, значит злое? Может, они хотят договориться, помириться? А говорить по-нашему не умеют. Может, эта мелантема мне внушит их язык, и я стану переводчиком? Ты подумай, как она может быть плохой, если мне сейчас так хорошо?» Брендон, кажется, призадумался. А Саид так и светился от радости, что смог так ясно, просто, доходчиво все сказать. По правде говоря, он прямо на ходу придумал все эти доводы. Сам-то он безо всяких доводов знал истину, а вот Брендона они могли бы и убедить. Но Брендон смотрел на него как-то странно. «Неужели не понял?» — огорчился Саид. «Дай-ка я тебя снова привяжу», — решил врач. «У мышей такого вроде не было. На центр наслаждения, что ли, действует? Нуклеус акумбенс? Жаль, что Шефера нет, он бы объяснил». «Опять ты за свое. Ну где я не прав?» «Да это не ты. Это мелантема тебе внушает. Но объяснять бесполезно, сам поймешь через часик, когда приступ пройдет». «Какой приступ?» Саид от души засмеялся. «Мне хорошо. Да ты представить не можешь, как мне хорошо!» О, да. Ему было уже не просто хорошо. Сейчас Саид ощущал нечто неописуемое. Даже не радость, а предчувствие какого-то невероятного взрыва счастья. С каждой секундой его сознание наполнял свет. И этот свет был так полон любви, добра, ясности. Да-да, ясности. Ему становилось понятно все, все на свете. Он видел ясно, как солнце, ответы на все загадки бытия. Он плакал слезами счастья. Рассказать это всем, Рассказать всему миру, и люди все поймут и станут счастливы, и обнимутся, и больше никогда не будут воевать и мучить друг друга. Саид закричал. Брендон успел сунуть ему что-то твердое между зубов. И в следующий миг света стало так невыносимо много, что все померкло в его сиянии. Саид очнулся. Все мышцы болели, будто он целый день копал грядки с мешком камней за спиной. Голова раскалывалась. Во всем теле была слабость и пустота. И что-то еще. Нечто неуловимо сладостное и странное, для чего нельзя было подобрать слов. Саид ничего не помнил. Они ужинали, а потом... Сколько времени он провалялся? За окном уже стемнело, в каюте горел ночник. «Что со мной было?» — еле слышно спросил Саид. «Эпилептический припадок», — сказал Брендон устало. «Мелантема закоротила тебе мозг. Это не аккумбенс был. Это зона Нойберга в височной доле. Она...» «Ладно, не буду читать лекции. Не помню, было ли такое у мышей. Может ли вообще такое быть у мышей?» Достал со своими мышами. Саид смутно помнил, что с ним произошло что-то очень важное и очень хорошее. И что с Брендоном говорить об этом бестолку все равно ничего не поймет. «Ты меня, наконец, отвяжешь?» Врач, поколебавшись, отвязал. Некоторое время он подежурил, но поскольку ничего плохого больше не случалось, полез на верхнюю полку спать. Саид лежал в темноте и не спал. Он все еще ощущал в себе нечто странное. Когда Брендон замолчал и перестал его отвлекать, это ощущение прояснилось и усилилось. Теперь Саид ясно чувствовал, что в каюте есть кто-то еще. Кто-то третий, невидимый и беззвучный. Это мелантема? Болезнь? Сумасшествие? Саид, конечно же, знал, что они одни, но присутствие невидимого третьего ощущалось настолько явственно, как будто он лежал и дышал под боком. «Я схожу с ума. Сначала паралич, потом припадок, теперь вот это». Саид понимал, что должен испугаться, но страха не было. Невидимое присутствие не пугало, оно успокаивало. Оно внушало уверенность и чувство защиты. «Все хорошо», — без слов говорило оно. «Я с тобой. Я храню тебя». «Кто ты?» — мысленно прошептал мальчик. «Закрой глаза», — пришел к нему безмолвный ответ. Саид зажмурился, и тогда ощущение невидимого присутствия стало еще сильнее. С ним уже невозможно было спорить. Нельзя отключить никакими доводами рассудка. Таинственный друг был здесь. Он был реален. Теперь в этом не осталось сомнений. Закрытыми глазами Саид всматривался в сумрачное мерцание цветных точек, пока в нем не обозначилось нечто оформленное. Саид не видел его по-настоящему. Стоило сосредоточить на этом взгляд, как оно пропадало. Но боковым зрением как будто можно было что-то различить. Что-то простое, круглое, белое, светящееся. «Звезда?» «Звезда», — подтвердило молчание. «Я твоя звезда. Я с тобой. Я твоя. Я храню тебя. Ничего не бойся». Безмерный покой наполнил Саида. Он растворился в нем. Он заснул. Саид открыл глаза. Сердце беспокойно колотилось. Какой-то сон. Что-то невероятно важное, начисто забывшееся, как только он открыл глаза. Или нет? Звезда. Его звезда. Надо было сейчас же найти звезду. Саид свесил с койки ноги. Наверху похрапывал Брендон. Из иллюминатора сочился холодный свет палубных огней. Звезда была там, на небе. Конечно, с другими звездами. И она ждала его. Он должен был сейчас же ее увидеть и что-то важное ей сказать. Что-то увиденное им во сне и забытое. Саид знал, он вспомнит все, как только увидит свою звезду. В одних трусах, босиком, чтобы не разбудить Брендона, мальчик выскользнул из каюты. Прикрыл дверь как можно тише. Пробежал пустой коридор в тусклом свете ламп. вышел на палубу. Ночной холод заставил его задрожать. Внизу стучали двигатели, от носа по черной воде тянулся пенный клин. Над водой плыли привидениями клочья тумана. Дальше глухо чернел берег в редких огоньках деревень. По звездному небу ползли мигающие огни кораблей и спутников. И стояла та самая его звезда. Саид безошибочным чутьем нашел и узнал ее сразу. Яркая, белая, не мигающая. Она самая. Никаких сомнений. Звезда, ждущая от него каких-то слов, какого-то послания невероятной важности. Откуда он это знал? Он не мог объяснить. Он знал так же твердо и неопровержимо, как то, что родители его любят. На небе есть Аллах, а сам он никогда не умрет. Дрожа от холода и не замечая его, он глядел на белую звезду неотрывно. Забытый сон поднимался из погребальных глубин памяти. Звуки. Сон без образов. Сон из одних звуков. Звуки песни на неведомом языке. Да, теперь он понял. Он вспомнил то невероятно важное из сна, то прекрасное, что ему открылось перед припадком. Он должен докричаться до звезды. Он должен пропеть ей эту песню. Все эти странные звуки, что всплывали из неведомо каких закоулков памяти, и тогда... И тогда все будет хорошо. Он выздоровеет, вернется в Рабат, увидит родителей, война кончится, мама родит ему брата и сестру, они разбогатеют, станут самой уважаемой семьей в Махале-Наурус, и все будут счастливы. Вечно. Вечно. Вечно. Надо лишь докричаться до звезды. Непослушными, окаменевшими от холода губами, Саид пропел непонятные звуки. Раньше Саид и представить не мог, что его язык и гортань способны порождать такие звуки, такие сочетания звуков. Он щелкал, трещал, причмокивал. Ни один звук не повторялся дважды. И ничего в этой песне не походило на человеческую речь. Но кто знает, на каком языке говорят между собой звезды? Саид кричал все громче. А потом подошел вахтенный матрос, схватил его за ухо и со страшными ругательствами оттащил в каюту. Саид не сопротивлялся. Он уже понял, что звезда все равно не слышит. Одним голосом, конечно, до нее не докричаться. Ведь звезда, она далеко. Он был не дурак, он понимал, чтобы звезда услышала, нужно радио. Арлекин отдыхает. Настал вечер 2 августа, и Арлекин так ничего и не знал о том, что делается во внешнем мире за благословенной стеной подсолнухов. Его голова все еще была перевязана. Не наденешь диадему, не включишь имплант, не узнаешь, какие дела творятся в мире. Нет визоров, а уж тем более гарнитур, в реалианской общине не водилось. Это были скверные вещи, засоряли сознание. Итак, Арлекин мог судить о происходящем только потому, что лично видел, слышал и обонял. Зарево и дым. Рокот спасательных и пожарных рингеров. Треск выстрелов. Запах дыма. Все это на севере, в стороне Новой Москвы. Этого, пожалуй, было достаточно. Арлекин не слишком огорчался, что не знает ничего больше. Близких людей в погибшей колонии у него не было. Остальные были не его заботой. Он отдыхал. Арлекин чувствовал себя заметно лучше. Он уже мог гулять по саду, где сектанты трудолюбивы и слаженно, как муравьи, убирали последствия бомбежки, срезали сломанные ветки, чистили дорожки от листвы. Садовника Игоря нигде не было. Валериан коротко сказал, что тот болен. Сам Валериан почти не общался с Арлекином. Гейммастер был весь в делах. Проповедовал, разъяснял, успокаивал, руководил работами. Добывал где-то стекла для восстановления пирамиды Медиториума. При падении, к счастью, никто не пострадал. Одновременно лихорадочно искал покупателей на свое масло. Транспортный узел Новой Москвы погиб, ничего вывести было невозможно. Словом, совсем забыл о Брэме Конте, своем бывшем кураторе из несуществующего более экстрагарда, несуществующего филиала Рио Био, в несуществующей Новой Москве. Арлекина это тоже не огорчало.